Манипулятор. 10 признаков. Ты чувствуешь вину, хотя ничего не сделала. Он почему-то молчит. Ты хочешь, чтобы снова все стало хорошо. Ведь твои отношения начинались как в сказке. И он говорил, что ты лучшая из того, что с ним вообще случалось в жизни. Перемены происходят исподволь, на то он и манипулятор. Но есть первые звоночки. Оброненные вскользь фразы, которые совершенно точно может произносить только он. Первое. Тебя понемногу изолируют от семьи и друзей. Зачем тебе ехать к сестре? Ты же ездила на прошлой неделе. Ее так и не выписали из больницы. Повторяю, ты уже к ней ездила. Или более мягкий вариант. Ну зачем тебе идти на встречу выпускников, когда дома я, и я буду грустить? И ведь действует. Время, проведенное тобой без него, приравнивается к смертельному греху. Если ты все же отправляешься, неважно, к друзьям или родственникам, то, вернувшись домой, застаешь его в дурном настроении и весь вечер выслушиваешь язвительные комментарии. Это очень неожиданно поначалу, и ты совершенно искренне пытаешься его развеселить. На самом деле, твое отсутствие для манипулятора означает лишение внимания, которое всецело должно быть направлено на его персону, и потерю контроля над тобой. Способность к проекции — еще одна отличительная черта нарциссической личности. Если нарцисс и манипулятор начинают вдруг ни с того ни с сего подозревать тебя в измене или как-то странно реагируют на звонки твоих коллег, очень вероятно, что дело именно в нем. Второе. Он передает отзывы о тебе, и не всегда они реальные. Постепенно в твоих разговорах начинают участвовать некие «все». Все говорят, что ты как-то странно вчера на меня смотрела. Все знают, что раньше я был веселым парнем. Нам даже не приходит в голову проверить, а правда ли этот коллективный разум что-то о нас рассказывал. Тем временем появляются новые действующие лица. Его одноклассники, которые видят, как он изменился после знакомства с тобой. Его коллега, которая говорит, что была бы счастлива, если бы у нее был такой муж. Имей в виду, что в реальности эти люди могли вообще ничего не говорить. Когда ты спросишь напрямую вашего общего знакомого, вполне может оказаться, что так оно и есть. Если ты скажешь об этом своему домашнему манипулятору, получишь прекрасный ответ. Конечно же, никто не признается. Зачем ты их вообще спросила? Глупость какая. Третье. Правила созданы для того, чтобы их соблюдала ты. Он изменил, и ты должна его простить. Если бы ты не тратила так много времени на ребенка, он бы не чувствовал себя одиноким и не искал тепла и сочувствия. У него есть потребности, и ты ими пренебрегла. Если ты бросишься удовлетворять его прихоти, окажется, что они бездонны и не имеют конкретных границ. Ему ты нужна всецело. Что бы ты ни сделала, предполагается, что это ничтожно мало. О твоих потребностях речь никогда не зайдет. Если же тебе случится улыбнуться или пошутить с кем-то, будь готова к суровым расспросам о твоей измене. Четвертое. Он будет соревноваться с тобой. Ты обнаруживаешь удивительную вещь, но, как всякий здоровый человек, сначала просто отказываешься проводить параллели между тем, что происходит. Например, ты хорошо поешь, и он неожиданно на вечеринках перебивает тебя и начинает петь сам. Ты приболела и хочешь отлежаться, но к вечеру он тоже заболевает и просит сварить ему теплый бульон и принести винограда. Правда в том, что ты не можешь быть ни в чем лучше, больше твоего спутника. Ты начала рассказывать что-то друзьям, а он говорит: «Не так, дай я расскажу». Вот тебе и первый звоночек. И никаких шуток о его внешности. Проходя мимо зеркала, нарцисс убеждается лишь в том, что он прекрасен. Пятое. Он любит жаловаться и искать сочувствие. Его сестра однажды вообще забыла прийти к нему на день рождения. Коллеги отказались заменить его, когда нужно было уйти. Вообще его окружают какие-то придурки. Со временем выяснится, что сестра в тот момент лежала с гриппом, а на работе коллеги давно исчерпали лимит терпения после того, как он их несколько раз подводил. Шестое. Он захочет тебя улучшить. Любимая фраза манипулятора — «Это все из-за тебя». Она не обязательно произносится, но подразумевается очень часто. Например, он забыл ключи, потому что ты не напомнила. Он уехал на все выходные, потому что ему стало скучно. Как только заканчивается медовый месяц или год, как это происходит у всех пар, эмоции и восторги сменяются другой, более спокойной фазой отношений. Все проходят фазу притирки, и тут, внимание, манипулятор начинает потихоньку искать пути, как тебя улучшить. Не упусти этот момент, особенно если у тебя и без того низкая самооценка. Начинается это с безобидных комментариев. «Ой, какая смешная шляпка!» Или «Что это за пятнышко у тебя на лице?» Постепенно ты вырабатываешь свой собственный стиль и манеру одеваться с оглядкой на твоего спутника. И получаешь его вердикт. М-да. Седьмое. Все его бывшие — чудовища. Две возлюбленные темы нарцисса и скрытого манипулятора. Все его экс оказались чудовищами, и во всем, что произошло, была их вина. Он очень страдает, но он с этим справится. Если ты спросишь, как такое случилось, последует подробный рассказ, к концу которого тебе захочется взять этого котенка на руки и защитить его от этого жестокого мира. Восьмое. Он любит наказывать молчанием. В любых здоровых отношениях каждому нужно время, чтобы побыть одному. Интроверту это просто жизненно необходимо. Экстраверт может взять тайм-аут на короткое время, чтобы что-то обдумать или... остыть после многочасового веселья. Проходит несколько минут, и вы снова готовы видеть друг друга и общаться, как ни в чем не бывало. Это происходит спонтанно, и твой партнер сам скажет, что хочет побыть один какое-то время. С манипулятором не так. Он замолкает неожиданно и надолго. Ты должна догадаться сама и вымолить прощение. Хотя видимых проступков ты не совершала, и, вероятнее всего, сделала что-то, что заставило его почувствовать себя в чем-то ниже тебя. Такое гордое молчание — всего лишь один из способов тебя контролировать. Девятое. Он сама любезность и... не более того. «Помоги, пожалуйста, сыну с математикой. Я сегодня вернусь поздно». «Конечно, дорогая». «Вечером все встречают тебя в хорошем настроении», но уроки не сделаны. Обращай внимание на то, что твой партнер говорит и что он делает. Манипуляторы часто весьма обаятельны и на этапе знакомства и обольщения окружают тебя королевской заботой. Этот период, к сожалению, недолг. Неважно, по какой причине он закончился, ему стало скучно, он получил от тебя все, что планировал, у него появились новые интересы. Манипулятор не станет грубо тебе отказывать, но и делать для тебя что-то при этом тоже не поспешит. Так повторяется десятки раз, и его это нисколько не смущает. Десятое. Неповиновение будет караться. Каждый раз, когда ты нарушаешь его правила, тебе обязательно дадут об этом знать. Уязвленное эго нарциссической личности — это очень больно, и он даст тебе прочувствовать эту боль в полной мере. Сначала это будет эмоциональное насилие, за которым обязательно последует примирение. Но общая закономерность такова, что каждый новый удар будет сильнее. По сути, с этого начинается переход от нормальных здоровых отношений к контактам, основанным на насилии, от эмоционального к вербальному насилию, от него к физическому. Ты спросишь, как можно не замечать таких очевидных вещей? Можно. И это происходит сплошь и рядом. Мы думаем, что нашли любовь, и радостно готовимся понимать, прощать и поддерживать в горе и радости. Манипулятор же получает в свое распоряжение человеческий экземпляр, который нужно ненавязчиво обучить быть таким, как следует. Постарайся обращать внимание на все эти признаки, которые указывают на нарциссическую личность, склонную к манипулированию еще на этапе знакомства. Ведь в конечном счете самое важное — это твое эмоциональное здоровье.